Второе. Наконец-то Алин увидел главную свидетельницу по делу. По крайней мере, пока он считал ее таковой. Но разглядывая леди Вузервуд, он начал сильно сомневаться в пользе какого-либо разговора. Она сидела, не шелохнувшись, в торце стола и пристально смотрела на него. Присутствие доктора Кантрипа, сестры и горничной задачу инспектора не облегчало. Дама была настроена по меньшей мере недружелюбно. В этом сомнений не было, но она сама просила о встрече, поэтому пусть и заговорит первой. Инспектор ждал. Вот так в полной тишине они разглядывали друг друга примерно с минуту. Затем леди заговорила глубоким низким голосом с интонациями, свидетельствующими, что английский не был ее родным языком. «Когда мне отдадут тело мужа?» «Отдадут, если желаете», — ответил Алин. «Я желаю. Когда это произойдет?» «Возможно, завтра вечером». Инспектор посмотрел на доктора Кертиса, тот кивнул. «Да, завтра вечером, леди Вузервуд». «И что с ним собираются делать?» «Врачи исследуют рану, все как положено». Она помолчала, затем продолжила ровным тоном. «Перед тем, как отправить ко мне, скажите им, чтобы закрыли его лицо». Алин кивнул. «Это обязательно сделают». «Скажите, пусть накроют чем-нибудь плотным, и глаза должны быть закрыты, ведь мертвецы видят то, что не дано живым, иначе как бы они могли ориентироваться в чужих домах, куда иногда попадают?» Детектив Фокс что-то записывал в блокнот. Сестра многозначительно посмотрела на доктора Кантрипа. Горничная за спиной хозяйки скорчила гримасу. Алин и леди Вузервуд продолжали смотреть друг на друга. «И, наконец, я хочу вас предупредить», — сказала она, — «ко мне не приставать ни под каким видом, иначе вас ждет беда. Тот, кто меня охраняет, этого не потерпит. Он очень могущественный, вы поняли?» «Не совсем», — отозвался Алин. «Но не в этом дело. Понимаете, леди Вузервуд, обстоятельства смерти вашего супруга вынуждают нас провести расследование». «Поостерегитесь», — произнесла она тем же самым невыразительным тоном. «Это для вас опасно». «Для меня?» — удивился Алин. «И что это за опасность?» «Мой супруг умер, потому что посягнул на того, кто выше его. Мне неведомо, чьими руками осуществлена казнь, но его казнили, это точно». «И кто же это, стоящий выше его?» Леди Вузервуд не ответила, лишь зловеще усмехнулась. Инспектор кивнул. «Я должен вас предупредить. Если вам известны факты, хотя бы в малейшей степени, проясняющие причину и обстоятельства смерти вашего супруга, вы обязаны сообщить об этом нам. Желаете, чтобы при нашем разговоре присутствовал адвокат? Пожалуйста, это ваше право». Она поджала губы. «Мне не нужны никакие адвокаты. Тот, кто меня охраняет, много сильнее и мудрее». «Если так, — спокойно проговорил Алин, — то позвольте мне задать вам несколько вопросов». Леди Вузервуд молчала. «Кто управлял лифтом, когда вы спускались вниз?» «Кажется, кто-то из его племянников», — отозвалась она на удивление быстро. «Один из близнецов?» «Мне кажется, да. А может быть, он просто им прикидывался». Алин помолчал, разглядывая леди Вузервуд. Она напоминала ему одну из ведьм в Макбете. «У юноши была какая-то отличительная примета, по которой вы могли его запомнить». И тут, будто подтверждая его мысли о колдовстве, она вначале тронула пальцем место у себя за ухом, а затем, встретив взгляд сестры, быстро поднесла к губам. Вот каждая растрескавшийся палец к губам иссохшим приложила. Вспомнив эти строчки из Макбета, Алин усмехнулся. «Он стоял к вам в лифте спиной?» «Да», — ответила она. «И вы заметили у него за ухом родинку?» «Да». «Вот здесь», — уточнил Алин, показав место за ухом у стоящего рядом Фокса. «Здесь это знак, только тихо, он ведь все слышит». «Тот самый покровитель?» «Тише, да-да». «Когда вы вошли, ваш супруг был уже ранен?» Он сидел, сутулившись в углу, и молчал. Я знала, что он злится, потому что звал меня злым голосом. Как он смел так обращаться со мной, вот и поплатился, а ведь я его предупреждала. «Вы с ним заговорили, когда вошли в лифт?» «А чего мне с ним разговаривать?» В ходе дальнейших расспросов выяснилось, что леди Вузервуд едва глянула на мужа, который сидел в углу кабины, надвинув на глаза шляпу. Она даже решила показать, как он сидел, сутулившись на своем стуле и уткнув подбородок в грудь. У нее это неплохо получилось. «А вот так сидел мой супруг. Я думала, он заснул». «И когда вы заметили, что с ним что-то не так?» — спросил инспектор. «Я все же решила его разбудить», — ответила вдова, начиная волноваться. «Лифт уже подходил вниз. Заговорила с ним. Он молчит. Тогда я тронула его за плечо, и он повалился на бок». При этих словах леди Вузервуд окончательно разволновалась и говорила истеричным тоном. Доктор Кантриб сделал знак сестре, и та придвинулась ближе. «И тут я увидела его лицо», — зачастила она. «Мне вначале показалось, что на глазу у него какое-то кольцо с такой ярко-красной лентой, и он зевает, поскольку рот был широко открыт. А когда я, наконец, сообразила, что это с ним такое, то раскрыла рот тоже, наверное, еще шире, и закричала, закричала». В этот момент голос леди Вузервуд возвысился до вопля. «Все, опять началось», — произнес доктор Кантриб, вставая. Сестра, видя, что горничная готова последовать примеру хозяйки и тоже близка к истерике, вытолкала ее из комнаты и занялась леди Вузервуд. В чувство ее привела холодная вода. Для этого пришлось вылить ей на лицо и голову оба графина. Вопли сменились судорожными всхлипываниями и неприятным зубным скрежетом. Через несколько минут вдова совсем затихла и позволила доктору и сестре вывести себя из комнаты.